Конечно, лучше всего было пожертвовать их обществу «Друг детей» на ликвидацию беспризорности или, скажем, передать Сашке Бобырю на постройку аэропланов для Красной Армии. Но Гузарчик ошалел от такой большой суммы денег и, прибежав в субботу из банка, повел часть ребят в ресторан «Венеция». Он показал хозяину ресторана деньги и сказал: «Я гуляю, посторонних не пускать». Что они там делали, как гуляли, неизвестно. Мы с хлопцами в тот вечер были в клубе на лекции «Что раньше появилась, мысль или слово?». Знаю только, что на следующий день гуляки вместе с внуком американской бабушки ходили как потерянные. Их тошнило. Они объелись тортами, пирожными, ели по очереди все, что было указано в меню: селедку, печенье, поясную икру, порося, суфле, бифштексы, осетрину, и запивали все это какими-то винами с мудреными названиями. Все наследство прокутили в один вечер. В свое время история эта прошумела на весь город, и когда Монька Гузарчик подал заявление в комсомол, мы его не приняли. Ты хотя и рабочий подросток, но ухарь. Душа у тебя, брат, мелкобуржуазная, — отрезал Монькино бюро Коломеец. Так сынки торгашей раньше кутили, а ты у них учишься. Погоди, посмотрим. Сейчас Монька Гузарчик жил на свои трудовые деньги, на стипендию, и любил говорить про себя иронически: «Я как беспартийная прослойка». Повстречав меня сегодня возле ворот, Монька тоже шепнул: «Ай-яй-яй, Васька, я слышал, Тиктор на тебя дело завел, да? Из комсомола требует тебя исключить, да? Бедный ты, бедный. В нашей, значит, общей не будешь». Докатился я, если уж Гузарчик меня жалеет. Печально смотрел я на другой берег реки, на крепостной мост, соединявший обе скалы, и на старую крепость. В этой крепости, когда город захватили петлюровцы, мы с хлопцами клялись над могилой большевика Сергушина стоять один за одного, как за брата, и отомстить проклятым петлюровцам за его смерть. Пока я честно выполнял эту клятву и верно служил революционному делу, так почему же появилось это заявление, и даже близкие друзья раньше времени жалеют меня? Из-под крепостного моста, сквозь полукруглый тоннель, с шумом и грохотом вырывался водопад. Тугая вода падала желтыми каскадами. Лишь там, где она ударялась о камни, сверкала белая пена. Вспомнилась давняя легенда, что много лет назад, покидая навсегда наш город, турки сбросили с крепостного моста железный сундук, набитый доверху награбленными на Украине золотыми цехинами, алмазами, рубинами, золотыми браслетами и огромными величиной с куриное яйцо ослепительными бриллиантами. Прежде чем упасть на глубокое дно реки, движимый страшной силой водопада, тяжелый сундук несколько раз перекувырнулся на острых камнях. Крышка его отлетела, и говорят люди, что каждый год после ледохода вешняя буйная вода вымывает со дна золотые монетки, драгоценные камни. Один раз еще при царе дед Сашки Бобыря, говорят, нашел в прибрежных камнях обломок, обсыпанный рубинами золотой короны какого-то турецкого визиря, убегавшего в попыхах с Украины от запорожского и русского войска. На радостях Сашкин дед пошел в корчму, выколопнул из обломка короны один рубин и получил за него у старого шинкаря столько горилки, что когда выпил ее, то потерял память. Сашкин дед проснулся лишь в другом конце города, под ветряными воротами, и без короны. Ее утащили бродяги-конокрады. Сашкин дед от огорчения рехнулся и попал в сумасшедший дом. Там он и провел остаток дней своих, бродя в длинной холщовой сорочке по тенистым аллеям больничного сада и таская на голове сделанную из репейника корону. Когда Сашка Бобырь во время приема его в комсомол рассказал и эту печальную историю своего деда, Никита не преминул вернуть: «Вот что хлопцы делают богатство. Поэтому мы, новое поколение, должны быть полностью свободны от власти денег и вещей.